непременно смогут быть хорошими, я решила, что надо дерзать, иначе в одиночестве, в этом темном подвале, без книг, с одолевавшими меня страшными мыслями, впору сойти с ума. Так я решила сочинять стихи, записывать их, следовательно, работать над ними мне не пришлось, ни бумаги, ни карандаша не давали. Надо было сочинять и запоминать. Мне захотелось отразить мое настроение после прогулки в тюремном дворе. Я успела сочинить всего 5 строк. Тучей сгустилась печаль, пала на сердце туманом. Синяя ясная даль кажется мглой и обманом. Трепет цветущей весны. Только я стала повторять эти строки, чтобы запомнить их, и затем продолжить стихотворение, как неожиданно дверь в камеру растворилась, и вошли двое. Сквирский, который после первого допроса меня больше не вызывал. Второй, как пояснил мне потом надзиратель, начальник управления НКВД Новосибирской области. Пользуясь тем, что в камере потеплело, я лежала в нижнем белье, укрытая платком. Берегла юбку, которая уже начала расползаться от сырости. «Разве в лагере вас не учили вставать перед начальством?» — крикнул Сквирский. «Встать сейчас же!» «Нас приучали, но я оказалась неспособной ученицей», — ответила я, продолжая лежать. «Долго будете молчать, княжна Тараканова?» «Я вас предупреждал. Если не раскроете контрреволюционную организацию молодежи, сгниете в этой камере». «Буду сидеть столько, сколько вы будете меня держать в ней. Выбраться отсюда, к сожалению, я не имею возможности». «Если вы выбрали такое поведение, продолжать молчать, имейте в виду, вас ждет расстрел». «Следовательно, беспокоиться не приходится, я не сгнию в этой камере». Начальник Новосибирского НКВД, смотревший на меня с любопытством, не проронил ни слова. Гости вышли из камеры. Так первое стихотворение, которое я попыталась сочинить, осталось незаконченным. Время шло, я чувствовала себя все хуже и хуже, сырость уже давала себя знать, я стала сильно кашлять. Спала я тревожно, по ночам меня стали мучить галлюцинации, возможно, то был страшный повторяющийся сон. В верхнем углу камеры, под потолком, словно на Голгофе, мне виделся распятый на кресте, но не Христос, а замученный, бледный Бухарин. Быть может, это видение мучило меня потому, что этому предшествовали воспоминания о народовольце Морозове. Черный ворон клевал окровавленное, безжизненное тело мученика. В течение нескольких дней я не могла избавиться от повторяющегося кошмара, как-то от ужаса закричала так, что было слышно в коридоре. Вошедший в камеру надзиратель решил, что я испугалась крысы. — Что кричишь? Крыса укусила? — Да нет, сон страшный приснился. После посещения Сквирского я окончательно поняла, что жизнь моя может оборваться ежедневно. И захотелось мне забыться, заглянуть в свое счастливое прошлое, в незабываемый крымский вечер, положивший начало нашему роману с Николаем Ивановичем, и отразить его в стихах. Стихи далеки от совершенства, но и по сей день они дороги мне, как светлые воспоминания. Там были и такие строки. «Я помню тот крымский вечер, что начало начал положил. невнятно шептал.